если только представление не в современных костюмах. Наше было не в современных. Сделай, что я тебя просил. Пожалуйста. Что? Опиши свой костюм. Ну, я была в черных колготках, в черных бархатных туфлях с серебряными пряжками и в такой хорошенькой черной курточке, сильно открытой, а под ней белая шелковая рубашка и толстая золотая цепь на шее. И... Ты что, Брэдли? Ничего. По-моему, у меня был костюм, как у Джона Гилгута на картинке. Кто он? Брэдли, это актер, который... Ты меня не поняла, дитя. Продолжай. Все. Мне очень нравилось играть. В особенности фехтование в конце. Пожалуй, закрой окно, сказал я, если ты не возражаешь. Я закрыл окно, и лондонский гул сразу стал смутным, словно бы звучащим где-то в сознании, и мы оказались с глазу на глаз в замкнутом вечном пространстве. Я смотрел на нее. Она задумалась, расчесывая длинными пальцами из зелено-золотистые слои своих волос, воображая себя Гамлетом со шпагой в руке. «Так наже самозванец душегуб!» «Брэдли, ты просто читаешь мои мысли? Ну, пожалуйста, расскажи мне еще немного. Ну вот, что ты сейчас рассказывал. В двух словах, а?» «Гамлет» — это пьеса с ключом, под текстом. Пьеса о ком-то, кого Шекспир любил. Но, Брэдли, ты этого не говорил. Ты говорил «довольно». Как поживают родители? Ну вот, ты опять меня дурачишь. Поживают обычно. Папа целыми днями в библиотеке. Строчит, строчит, строчит. Мама сидит дома, переставляет мебель и понемножку киснет. Обидно, что она не получила образование. Она ведь такая способная. «Этот снисходительный тон крайне неуместен», — сказал я. «Они не нуждаются в твоей жалости. Это замечательные люди. И он, и она. И у обоих есть своя настоящая личная жизнь». «Прости. Это, наверное, прозвучало ужасно. Я, наверное, вообще ужасная. Я думаю, все молодые ужасны. Во имя Бога бросьте ваш бальзам». «Не все. Прости, Брэдли, но правда, приходил бы ты к родителям почаще. Мне кажется, ты на них хорошо действуешь». Мне было немного стыдно спрашивать ее об Арнольде и Рэйчел, но я хотел удостовериться и удостоверился, что они не говорили ей обо мне ничего плохого. «Итак, ты хочешь быть писателем», — сказал я. Я все еще сидел, откинувшись к окну, и она повернула ко мне свое скрытное, оживленное, узкое личико. Грива густых волос сделала ее похожей скорее на славную собачонку, чем на наследника датского трона. Она закинула ногу на ногу, выставляя для обозрения лиловые сапоги и высоко открытые, обтянутые розовым ноги. Рука ее теребила ворот, расстегивала еще одну пуговицу, ныряла за пазуху. Пахло ее потом, ее ногами, грудями. «Да, я чувствую, что могу писать, но я не тороплюсь. Я готова подождать. Я хочу писать плотную, жесткую, безличную прозу, ничуть не похожую на меня самое. Умница. Конечно, я не буду подписываться, Джулиан Баффин». «Джулиан», — сказал я, — «теперь ты лучше уходи». «О, прости, Брэдли. Мне было так приятно, так интересно. Не могли бы мы встретиться как-нибудь поскорей еще раз? Я знаю, как ты не любишь себя связывать. Ты уезжаешь или нет?» «Нет». «Тогда, пожалуйста, дай мне знать, если появится возможность нам опять встретиться». «Хорошо. Но мне, очевидно, надо идти. Я тебе должен одну вещь». «Какую вещь?» «Какую-нибудь вещь. Взамен женщины на буйволе, помнишь?» «Да, я не хотела напоминать». «Вот возьми». Я сделал два шага к камину,